Глава 5. Следующее утро прошло очень спокойно. В том смысле, что никто никакого нападения на дом Шишкова не предпринял. Собственно, этого и следовало ожидать, поскольку бандиты совершали свои темные дела ближе к вечеру, а то и к ночи. Исключением явился случай с Михайловым. Его-то ограбили посреди бела дня. Ну и банкира Якушева застрелили около 5 вечера. Сейчас же было только 3:30, и я чувствовала себя относительно спокойно, однако не позволяла себе расслабляться. Эдуард Борисович сидел дома, что, в общем-то, не было для него чем-то необычным. Правда, настроение у него было неважнецкое, и он то ходил-бродил по дому, ища чем бы себя занять, то закрывался в своем кабинете и играл в какие-то игры на компьютере. Алиса вместе с няней занималась малышом. Я же обозначила свое пассивное присутствие в доме, но на самом деле была готова в любой момент проявить активность. Мне даже этого хотелось. Я просто мечтала наконец-то повязать этих бандитов. Ближе к 3 часам дня Шишков вошел в кухню, где сидели мы с Алисой. В манеже играл маленький Илья. «Ну что, будем обедать или детей подождем?» – обратился он к жене. «Давай уж лучше подождем», – откликнулась та. «Посидим за столом все вместе. А то в последнее время мы совсем перестали собираться. Вроде и живем вместе, и все дома сидим, а каждый сам по себе. И у тебя настроение все время мрачное», – посетовала она. «Нечему радоваться-то, Лис», – развел руками супруг. «Так уж и нечему», – возразила Алиса. «Слава богу, дети живы-здоровы, уже это радость». «Да-да», – со вздохом согласился Шишков и покачал головой. Он прошел к манежу и взял на руки Илюху. «Давно мы с тобой никуда не ездили, сын», – обратился он к нему. «Ничего, вот скоро совсем тепло станет, и мы поедем на Волгу, на нашу дачу. Я вот думаю, вас туда на все лето отправить, как ты на это смотришь?» – спросил он жену. «Я-то прекрасно», – сказала та, – «не знаю, как дети. Никита еще согласится, лишь бы там компьютер был. А как Аленка, не знаю, боюсь, она хвост поднимет». «Ничего, как поднимет, так и опустит», – категорическим тоном заявил Шишков. Он посадил мальчика обратно в манеж и хотел уже выйти из кухни, но тут зазвонил его телефон. Пару секунд он кого-то слушал и вдруг громко вскричал. «Что? Господи, неужели еще кого-то ограбили?» – подумала я. «Прямо каждый день по нападению. Трудятся ребята без передышки». «А Никита где?» – спросил Шишков. Услышав последнюю фразу, Алиса, склонившаяся было над манежем, резко выпрямилась. Ее лицо побледнело. Шишков, широко шагая, вышел из кухни. Я взглянула на Алису и быстро пошла за Шишковым. Эдуард Борисович, разговаривая на ходу, быстро прошел в свой кабинет и захлопнул дверь. «Ты в лицее был?» – услышала я его приглушенную фразу. Поняв, что что-то случилось в лицее, я испытала двойственные чувства. С одной стороны, успокоилась, что никто не убит. С другой, неприятности с детьми никак нельзя было бы назвать приятными событиями. Оставалось дождаться, когда Шишков закончит разговор, нагло войти в кабинет и расспросить его о случившемся. Шишков вышел из кабинета сам, буквально через пару минут. Увидев меня в коридоре, он без обиняков произнес: «Алена пропала, никому ни слова». Я поняла, что под никем он в первую очередь имеет свою жену, и понимающе кивнула. «А Никита?» – спросила я. «Он с водителем в машине. Они ждали Алену после занятий, но она не вышла. Кто-то из детей видел, как она ушла через задний ход с каким-то мужчиной». И проговорив все это, Шишков вдруг присел у стены на корточки и застонал, обхватив голову руками. Скинул на меня обезумевшие глаза и быстро заговорил. «Ее похитили! Похитили, вы понимаете? Моя дочь в руках у этих уродов!» «Так, успокойтесь», – решительно проговорила я, поднимая его за шиворот и вталкивая обратно в кабинет. «Во-первых, еще неизвестно, похитили ее или нет. Во-вторых, даже если так, то нужно просто дождаться требований похитителей. Они же не просто так украли вашу дочь, а ради денег, верно? А пока требований не поступило, нам следует подготовиться». «Я сейчас же сниму деньги в банке», – вскочил с места Шишков, все с тем же безумным выражением лица. «Сядьте, я не об этом». Я чуть ли не силой усадила его на стул. «Нужно сообщить в полицию». «Никакой полиции!» — истерически завопил Шишков. «Ни в коем случае! Вы что, не понимаете, что они ее убьют?» Я вздохнула. «Все люди одинаковы». Шишков, еще вчера убеждавший своего друга Михайлова в необходимости сообщить все нужные сведения полиции, сейчас вел себя точно так же, как и его приятель. Конечно, как отца его можно понять, но все-таки нужно иногда включать и разум. «Тогда ждите звонка от похитителей», – пожалая плечами. «А Никита?» «Я велел водителю немедленно привезти его домой», – сказал Шишков. «Не хватало еще, чтобы его похитили». «Ну, это вряд ли. Зачем им второй ребенок? С одним бы справиться». Шишков вскочил со стула и заходил туда-сюда по кабинету. Подойдя к бару, он достал бутылку коньяка и прямо из горлышка отпил несколько крупных глотков. Не закусывая, он сел на подоконник и уставился в окно. Но через полминуты вновь вскочил, в буквальном смысле слова не находя себе места. Я направилась вниз, собираясь встретить водителя и мальчика. Мне хотелось выйти на свежий воздух. Я в последнее время почти не бывала на улице. По утрам, правда, я делала зарядку во дворе, но этого мне было недостаточно. Тем более, что за окнами уже вовсю бушевала весна, а я торчала целыми днями взаперти в доме Шишкова. Сказав охраннику, что я просто хочу пройтись, я попросила его открыть ворота. Полной грудью вдыхая, дышавший молодыми почками и свежестью воздух, я неторопливо шла по поселковой дороге и размышляла. Похищение детей – это что-то новенькое в практике бандитов. Зачем им Алена? Поняли, что у Шишкова надежная охрана, и решили поиметь с него деньги таким образом? Но у других тоже была не слабая охрана. Или они вообще теперь решили изменить методы работы? Или это не они? Но тогда кто? Прогуливаясь, я дошла до поворота, откуда вскоре появилась Тойота. Это Никиту везли домой. Мальчик увидел меня и, попросив водителя остановить машину, побежал мне навстречу. Я увидела, что лицо у него бледное и очень серьезное. «Алена пропала», — шепотом сообщил он мне. «Я знаю», — невольно подражая ему, тихо ответила я. «Ты видел, как она ушла из лицея?» «Нет, Сашка Мартынов видел, из класса В». «Ладно, пошли домой». Я взяла мальчика за руку и повела его к дому. Водитель Тойоты, исполнявший роль и охранника, черепашьим темпом ехал за нами, на всякий случай держа нас обоих в поле зрения. Алиса, конечно, все поняла и бросилась с расспросами сначала к Никите, потом к водителю, потом к мужу. Поднялся переполох. Все беспорядочно бегали туда-сюда, кричали. Появились слезы и взаимные претензии. Во всем этом не было никакого конструктива. Решив укрыться от всего этого, я пошла к себе. Никто ко мне не постучался. Всем было не до меня. Наконец, часов 10 вечера, я вошла в кабинет Шишкова и спросила: «Ну что?» Он, конечно, понял, о чем я спрашиваю, и отрицательно покачал головой. «Что ж, значит, скорее всего, они выдвинут свои требования завтра», — сказала я. «Вы по-прежнему не хотите обратиться в полицию?» «Заметьте, вас пока что никто не предупредил, чтобы вы этого не делали». «Как будто это и так непонятно», — раздраженно сказал Шишков. «Мне, например, непонятно», — резко ответила я. «Тут вообще ничего не понятно. И я бы лучше доверилась профессионалам. Может быть, они бы уже что-то сделали за это время». «Нет-нет», — испугавшись моей решимости, вымолвил Шишков. «Не нужно, не нужно. Давайте подождем до завтра. Я уверен, к утру уже что-то прояснится». «Ладно», — сказала я. «Но если ничего не прояснится, я сама позвоню в полицию. Я не хочу стать соучастницей преступления». «Какого преступления?» – не понял меня Шишков. «Сокрытие фактов», – сказала я, – «и не оказание помощи. А ваша дочь, думаю, сейчас очень в ней нуждается». И, высказав все это раздавленному горем папаше, я развернулась и вышла. Уже ближе к полуночи, когда я собиралась ложиться, в дверь кто-то поскребся. Открыв, я с удивлением увидела Никиту. «Ты что?» – спросила я. «Жень», — неуверенно проговорил Никита. «А Алену найдут?» Я не люблю раздавать пустопорожние обещания, но и заставлять страдать и без того расстроенных детей тоже. Поэтому я ответила ему максимально спокойно. «Никита, я постараюсь сделать для этого все, что от меня зависит. Давай просто надеяться на лучшее и делать, что должно. Это самая верная линия поведения. А теперь дуй спать. Если ты завтра, сидя с сонными глазами, примешься клевать носом на уроках, ничего хорошего из этого не выйдет». «Я завтра не пойду на занятия», — сказал Никита. «Папа запретил». «Что ж, может, это и правильно», — одобрила я. «Но все равно беги спать». «Ага», — с облегчением кивнул мальчик. «Спокойной ночи». Похитители не проявились ни утром, ни позже днем. Около полудня я вошла в кабинет Шишкова, который там же и лег спать, на кожаном офисном диване. На столе перед монитором стояла пустая бутылка из-под коньяка. Эдуард Борисович, не спавший всю ночь, наверное, задремал лишь под утро. Алиса, стараясь держаться, занималась своими обычными делами, но выполняла она их чисто механически. Илюшкина няня пыталась как-то отвлечь ее от невеселых мыслей, хотя всем было ясно, с Аленой явно что-то случилось. И меня все это изрядно мучило. Несмотря на то, что я понимала душевное состояние несчастного отца, я не могла одобрить его бездействие, поэтому и пошла к нему без приглашения. Дверь в кабинет была не заперта, и я просто вошла и постучала карандашом по столу. Шишков встрепенулся, раскрыл глаза и замотал головой, плохо соображая с простонья. Я присела на стул у компьютерного стола и спросила. «Ну что, похитители еще не звонили?» «Нет», — хриплым после сна голосом ответил тот. «Вы помните, Эдуард Борисович, о чем мы с вами договорились вчера?» И я нахмурилась. «Женя, да, я это... Дайте мне привести себя в порядок», — произнес наконец Шишков разумительную фразу. «Я ничего не соображаю». «Ладно, я зайду к вам через 15 минут», — сказала я и вышла из кабинета. Через некоторое время Эдуард Борисович, немного посвежевший после душа, сидел в кресле с чашкой кофе в руке. Глаза его были припухшими, но в целом выглядел он гораздо лучше, чем сразу после пробуждения. «Итак, что будем делать?» Без всяких экивоков перешла я к делу. Шишков немного подумал и сказал. «Найдите ее». «Легко сказать», — восхитилась я. «Честное слово, вы с вашим закадычным приятелем Михайловым очень похожи. Тот тоже не хочет мне помочь, предпочитает, чтобы кто-то, непонятно каким образом, все разрулил». Шишков заерзал на стуле. «Но я не ограничиваю вас в действиях», — уклончиво сказал он. «Я не сыщик», — возразила я. «Почему бы вам не обратиться в частное сыскное агентство, если вы уж так боитесь вмешательства полиции?» «Нет, никакого агентства. Мне не нужна лишняя огласка, я никому не доверяю. Чем меньше людей будет знать о случившемся, тем лучше. А вы все-таки человек свой». «Мне приятна ваша оценка, но еще раз повторяю, я не сыщик». «Женя, вам приходилось бывать в таких передрягах и удачно выбираться из них, что глупо говорить о вашей узкой квалификации», — сказал Шишков. «Я же изучал ваше досье, и я ни за что не поверю, что вы ничего не можете сделать». «Спасибо за такую веру в мои способности», — вздохнула я. «Ладно, давайте хотя бы подумаем для начала. Где вы храните деньги?» «Все?» — растерялся Шишков. «Я понимаю, что у вас их слишком много», — усмехнулась я. «Но все-таки». «Значит так», — Шишков задумался. «Основные суммы размещены в разных банках. Кое-что вложено в акции различных крупных компаний, а наличка на карте. Дома мы денег практически не держим, только небольшие суммы на мелкие расходы». Я понимала, что суммы на мелкие расходы Шишкова составляют, наверное, с десяток пенсий моей тети Милы. Но все-таки это не те деньги, которые заинтересовали бы бандитов. «Карта при вас?» – спросила я. «Да, вот она». Он кивнул и, в подтверждение своих слов, достал из ящика стола пластиковый прямоугольник. «Кто-то кроме вас ей пользуется?» «Она всегда лежит здесь, и пин-код от нее знают трое. Алиса, Алена и Никита. Иногда они снимают с нее деньги, когда меня нет дома, а им вдруг срочно понадобятся средства. Но это бывает очень редко». «А доверенность на получение денег в банке вы ни на кого не писали?» «Нет, ни на кого». «Можете проверить, в каком состоянии карта? Я имею в виду счет». «Можно съездить к ближайшему банкомату и посмотреть», — сказал Шишков. «Поехали», — скомандовала я, поднимаясь. «Что, прямо сейчас?» Шишков растерянно взглянул на свой домашний пушистый халат. «Эдуард Борисович, вы хотите вернуть свою дочь?» — грустным тоном спросила я, и Шишков моментально поднялся с места. «Я жду вас во дворе», — бросила я, выходя из кабинета. Шишков, надо отдать ему должное, появился минуты через две, одетый в легкий костюм. Так как ехать до банкомата было недалеко, мы сели в мой Volkswagen. В нужном месте я остановилась. Шишков прошел к банкомату и вложил в щель карту. Вернулся он в состоянии крайнего возбуждения. «Деньги сняли!» – яростно хлопнув дверцей, заявил он. «Все?» – спросила я. «Нет, 50 000. Женя!» Шишков некоторое время просто смотрел, бессмысленно, на меня, вытаращив глаза, и, наконец, воскликнул. «Ее пытали! Заставили сказать код! Ее для этого и похитили!» «Постойте!» – я попыталась утихомирить его. «Но почему же тогда они не сняли все? Сколько там осталось?» Шишков назвал сумму, существенно превышавшую эти 50 000. «Что-то уж больно совестливые нам похитители попались», — недоверчиво проговорила я. «Почему они не сняли все?» «Не знаю, не знаю», — завопил Шишков. «Меня, наверное, сегодня инфаркт стукнет. Я не доживу до того момента, когда все это закончится». «Стоп», — прикрикнула я. «Прекратите истерику. Есть у меня кое-какие соображения». «Я вас прошу, я вас умоляю, найдите ее!» — кричал Шишков. «Я готов вам заплатить любую сумму, только верните Алену. Мне даже страшно подумать, где она сейчас и что с ней». «Успокойтесь», — строго сказала я, — «и постарайтесь ответить на все мои вопросы». «Спрашивайте», — с готовностью кивнул Шишков, немного придя в себя. «Кого из друзей вашей дочери вы знаете лично?» «Зачем они вам?» — изумился Шишков. «Отвечайте!» – с засадой поморщилась я. «Ну?» – Шишков закатил глаза. «У нее в классе есть вроде бы одна подруга, Катя. У ее отца небольшая фабрика мебели». «Так, фамилия этой Кати?» «Не знаю», – растерянно развел руки в стороны Шишков. «Прекрасно!» – усмехнулась я. «Ну, а парень у нее есть?» «Да вы что, ей же 15 лет всего!» – возмутился Шишков. «Девушки нынче ранние, не судите о ней по своей собственной юности. Хотя, думаю, и вам в 15 лет уже было что вспомнить». Шишков покраснел и нервно заговорил. «Да нет, нет, какие парни? Я ее давно уже предупредил. До окончания школы никаких амуров». «Понятно. Значит, вы ничего об этом не знаете», — резюмировала я. «А с кем она чаще всего общается? С кем делится своими мыслями, переживаниями?» «Ну, со мной, с матерью», — принялся было перечислять Шишков. «Это не те варианты», — заметила я. «Нужны именно ее подруги». «Да у нее в Аське куча контактов. С ними она и переписывается». «О чем?» «Да так, о ерунде всякой. Привет, как дела?» — пожал плечами Шишков. «Чем ей с кем-либо делиться-то? Живет, как сыр в масле». Я поняла, что большего от него не добьюсь, и сказала. «Сейчас я отвезу вас домой и поеду выручать вашу дочь. А вы тихонько сидите дома и не ломайте дров. Не вздумайте заняться какой-нибудь самодеятельностью. Если вам все-таки позвонят с требованием выкупа, обязательно запишите разговор на микрофон. Потяните время. Сделайте вид, что связь прервалась. Сразу же позвоните мне или скиньте смс-ку, хотя бы в одно слово. Я сразу же вам перезвоню. Все поняли?» Шишков послушно кивнул и всхлипнул. Я отвезла его домой и еще раз повторила, чтобы он не вздумал ничего предпринимать без согласования со мной. И поехала в 137-й лицей. Было уже половина второго, до конца занятий старшеклассников еще оставалось время. Но меня интересовали семиклашки, точнее один из них, мальчик по имени Саша Мартынов. Чтобы случайно не упустить его, мне пришлось войти в лицей. Преграда в лице охранника у входа в здание не давала мне возможности подняться в классы. Конечно, я вполне могла миновать его тем или иным способом, но решила, что в этом нет необходимости. Я вполне могу дождаться Сашу в вестибюле. Когда прозвенел звонок 6-го урока, и к выходу из лицея потянулись ученики, я, высмотрев в их толпе мальчишку, остановила его и сказала. «Привет, ты Сашку Мартынова знаешь?» «Знаю», — он кивнул и спросил. «А вам он зачем?» «Хочу дать ему возможность подзаработать», — ответила я. «Его мама встречает или папа?» «Нет, он сам приходит и уходит из школы тоже один. Он в соседнем дворе живет», — поведал мне пацан, и это меня еще больше успокоило. Задавать вопросы несовершеннолетнему свидетелю в присутствии его родителей значило бы нарваться на железобетонную стену непонимания. И даже такой аргумент, что от рассказа их сына зависит раскрытие обстоятельств исчезновения ученицы лицея, не помог бы мне, наоборот, только усугубил бы положение. «Вот он, Сашка!» — указал в конец коридора мальчик. Это был вихрастый рыжеволосый пацан. Внешность у него была весьма запоминающаяся, и я, не скрываясь, быстренько вышла из школы и приготовилась подождать его на улице. Когда Сашка в припрыжку направился к воротам, я пошла за ним следом. Мальчик остановился у киоска со всякой мелочевкой, купил шоколадный батончик, развернув его, откусил огромный кусок и бросил обертку на землю. «Ай-яй-яй!» – произнесла я, подходя к нему. «Саш, а ты знаешь, что мусорить нехорошо?» Сашка непонимающе уставился на меня. «Видишь, как чисто во дворе лицея? А вокруг видишь, какая грязь? И все из-за такой вот небрежности. Ну ладно, люди невоспитанные так поступают. Но ты-то, Саш, в престижном лицее учишься». Сашка смотрел на меня, не особо грызясь угрызениями совести. Да я на это и не рассчитывала. Мне нужно было как-то начать разговор. «А это вы мне хотели работу предложить?» Вдруг спросил он. «Я?» Не стала я спорить. «Подмести, что ли, где-нибудь?» Скривился он. «Меньше, чем за 500-ку не соглашусь». «Не слабые у тебя расценки», сказала я. «Только подметать ничего не нужно. Достаточно рассказать, с кем ты вчера видел уходившую из лицея Алену Шишкову». «И я получу 500-ку?» Прищурился Мартынов. «Сразу же», пообещала я. Сашка стрельнул глазами туда-сюда, запихнул в рот остатки батончика и невнятно заговорил. «Я этого парня несколько раз у нас видел. Долговязый такой. Он все крутится вокруг, я еще думал, что он кого-то встречает. Несколько раз он с Аленой беседовал». «Стоп, когда это было?» «Да на днях вроде», – почесал голову Саша. «Когда он первый раз тут появился?» «Ой, вот этого я точно не знаю. Ну, недавно». «Сегодня ты его не видел?» «Нет, сегодня его точно не было. С кем-нибудь еще ты его видел? Может, кто-то из ребят с ним разговаривал?» «Нет, если даже и разговаривал, я не видел», – огорченно произнес пацан, видно, боясь, что не получит свой заработок. Однако я не привыкла обманывать детей. Пораспрашивав Сашку еще немного и попросив его описать этого парня максимально четко, я протянула ему 500-рублевую купюру. Парень сунул ее в карман и весело зашагал в сторону своего дома. Я же вернулась к лицею. Сев в машину, я достала сотовый и набрала номер Никиты. «Никита, ты знаешь подругу Алены по имени Катя?» – спросила я, когда мальчик ответил. «Знаю», – сказал тот. «Как она выглядит?» «Тощая такая, белобрысая». «А как она одевается?» «Обычно она в серых джинсах ходит. Джинсы короткие, пупок видно. А на пупке пирсинг. Я все думаю, зачем он ей на таком месте? Уж ладно, на лице сделала. Хоть прыщи бы свои замаскировала». «Как ее фамилия?» Подавив улыбку, спросила я. «Свиридова», к моей радости сообщил Никита. «Она в одном классе с Аленой учится», уточнила я. «Ну да, они даже за одной партой сидят. А что?» «Может быть и ничего», сказала я задумчиво. «Пока что никому о нашем разговоре не сообщай, хорошо?» «Угу», согласился Никита. Оставалось дождаться появления Кати Свиридовой, если, конечно, она вообще была сегодня в школе. Конечно, описание, которое мне дал Никита, весьма скудное, но я надеялась, что все-таки вычислю подружку Алены. Примерно через пару минут я увидела своего недавнего знакомого. Высокий парень в бейсболке, надетый козырьком назад, сутулившись, шел к воротам. Он прошел к спортивной площадке и присел на скамейку, вытянув длинные ноги. Со скучающим видом он достал сотовый телефон и принялся быстро нажимать на кнопки, при этом периодически вскидывая голову и посматривая на дверь. Когда из школы начали выходить старшеклассники, я сконцентрировалась. Девчонки были разные – блондинки, брюнетки, рыжие, с каштановыми волосами, длинноволосые и стриженные совсем коротко, некоторые чуть ли не наголо. У некоторых присутствовал и пирсинг, в основном возле носа или на губе. Однако я отбраковывала их, как неподходящих по всем пунктам. Наконец, взгляд мой упал на худую светловолосую девчонку в серых джинсах. Повиливая бедрами, которых у нее практически не было, она медленно шла по дорожке. У ее пупка блестела бусинка. Решив, что это и есть Катя, я вышла из машины. Девчонка замедлила шаг и огляделась по сторонам. «Кать!» – послышался чей-то голос. Девчонка повернула голову. Со скамейки ей приветливо махал парень в красно-белой бейсболке. Рядом с ним стояли девушка и парень с рюкзаками за спинами и о чем-то негромко беседовали. Катя махнула в ответ и как-то виновато развела руками. Парень поднялся было со скамейки, но тут я решительно двинулась навстречу девушке. «Привет, Катя», — сказала я. Девчонка вздрогнула и замерла. «Ты Катя Свиридова?» «Да», — еле слышно ответила она. «А почему ты меня так боишься?» «Я не боюсь», — возразила девчонка. «Просто вы так неожиданно появились». «Я вообще-то тебя давно жду. Хочу поговорить о твоей подруге, Алене». «А что с Аленой?» Катя беспокойно переступила с ноги на ногу. «Она вчера пропала после занятий. Ты в курсе?» «Да?» – удивилась Катя. «Нет, не в курсе. Разве она пропала?» «То есть тебя не удивило, что ее не было сегодня в лицее?» «Я думала, отец велел ей дома сидеть. Ну, или что она заболела, мало ли что». Катя завертела головой. «Мне вообще-то домой пора», – как-то неуверенно сказала она. «Сейчас пойдешь», – пообещала я. «И ты не видела, куда она пошла после занятий?» «Нет». «А почему? Вы же подруги. Разве вы не вместе вышли?» «Нет, а почему мы должны вместе выходить? Нам все равно в разные стороны. За ней машина приезжает, а я на остановку иду». «Что, к воротам обязательно надо вместе идти?» Катя заговорила увереннее, обрадовавшись, что ей так складно удается врать. А в том, что она врала, я не сомневалась. «Тяжелые у вас сумки», — сказала я, протягивая руку к ее торбе. «Что?» — не поняла Катя, явно не ожидавшая от меня подобного замечания. «Сумка, говорю, у тебя тяжелая», — улыбнулась я. «Как только вы их носите». «А, сумка? Да ничего, мы уже привыкли. Считай, с первого класса такие тяжести таскаем». «Значит, Алена ушла вчера одна?» «Да». «А почему ты говоришь «да»? Ты же не видела». Катя вспыхнула. «Слушайте, не нужно меня подлавливать», — сердито сказала она. «Я видела, как она одна выходила из класса после занятий. Это все, что я имела в виду». «Ну, ладно, Катя, спасибо. Пока», — дружелюбно произнесла я. «Как?» — глаза ее расширились. «Мне можно идти?» «Конечно, ты же все рассказала», — продолжала я улыбаться максимально дружеской улыбкой. Катя недоверчиво посмотрела на меня, но все-таки двинулась к воротам. Я пошла за ней, обогнала девчонку и направилась к остановке. Катя не видела меня в «Фольксвагене», так что мой поступок не должен был ее насторожить. И вообще ее больше волновало собственное положение. Катя сделала несколько шагов, остановилась и повернула назад. К ней направился парень в бейсболке. Парочка, с которой он беседовал на площадке, осталась там же. Я щелкнула пальцем по кнопке включения связи. «Привет!» – явственно послышался голос парня. Я порадовалась про себя. Мини-жучок, прикрепленный мной к Катиной торбе пару минут назад, работал отлично. «Привет», – невесело отозвалась Катя. «С кем это ты беседовала?» «Да, это насчет Алены». Голос Кати стал совсем мрачным. «А что такое? И где она, кстати?» «Да ее в школе не было», – буркнула Катя. «Сама виновата, дура. А родичи поди уж в полицию заявили. Вот меня о ней расспрашивали. Мы же подруги». «Подкинула мне проблем подружка. Слушай», — она понизила голос, — «у тебя есть что-нибудь расслабляющее? Чтобы не штырило, а пофигу бы все стало. Я со вчерашнего дня вся на нервах». «Конечно, есть», — услужливо отозвался парень. «У меня на любой вкус, ты же знаешь. Одна штучка есть такая, вообще супер. Примешь ее, и все тебе по барабану. Все аптечные успокоительные, туфта по сравнению с ней. И недорого совсем. Давай только отойдем в сторонку». «Давай», — согласилась Катя. Они вышли за ворота лицея и зашагали в противоположную от остановки сторону. Я быстро надела очки со стеклами, искажающими форму и размер глаз, и, добежав до «Фольксвагена», взяла с заднего сиденья длиннющий стеганый плащ темно-синего цвета и вязаную шапочку. Теперь я была похожа на женщину неопределенного возраста, не привыкшую следить за собой. Изменив свою спортивную походку на тяжелую шаркающую, приволакивая ноги, я потащилась за парочкой, благо двигались они неторопливо. Дойдя до угла, Катя с парнем перешли на другую сторону шоссе и оказались на улице с двухэтажными домами. Во дворах имелись деревянные туалеты, сараи и прочие хозпостройки. Практически в каждый такой двор вел свободный проход. Калитки, если и закрывались, то только на ночь. В одну из таких подворотен и нырнула преследуемая мной парочка. Я последовала их примеру. Прошла во двор и, краем глаза заприметив, как Катя и парень остановились в одном из закутков, не спеша пошла к сараю. Возле него стояла метелка. Взяв ее в руки, я нагнулась и принялась мести двор. Это было удачным вариантом. Если бы даже кто-то из жильцов вздумал спросить, что я здесь делаю, можно было бы ответить, что муниципалитет распорядился выделить на каждый такой двор по бесплатной уборщице. Слово «бесплатно» в наше время приобрело просто магическое значение. Услышав его, народ таял и забывал обо всем. Я даже не прислушивалась, о чем там шептались Катя и парень в бейсболке. И их беседа все равно записывалась. Впрочем, суть их разговора была мне понятна. Но волновало меня не столько это, сколько Алена Шишкова. Так как день явно был моим, я предчувствовала, что до обретения нужных мне сведений осталось совсем немного подождать. Катя и магистр фармакологии поторговались немного, после чего девчонка защелкнула клепку на кармане курточки, и парочка направилась к калитке. Едва они приблизились к воротам, как я, заохов, схватилась за сердце. Катя и парень повернулись ко мне. «Ох!» – застонала я. «Что такое?» – неуверенно спросила девчонка. «Ой, сердце!» – по слогам вымолвила я. «Миленькие, доведите меня до дома, я выпью лекарство». Катя вопросительно посмотрела на своего спутника, но тот развел руки в стороны. Видимо, сердечных препаратов у него с собой не было. «Я рядом живу, через дорогу», – проговорила я, задыхаясь. Катя толкнула парня в бок и двинулась ко мне. Парень последовал за ней. Едва лишь они приблизились, как я крепко ухватила их под руки и повисла на них, с трудом перебирая ноги. «Вот так», – приговаривала я, идя к выходу со двора. «Ох, взялась я на свою голову дворы убирать. Говорили мне врачи, никаких нагрузок. А как тут без нагрузок, когда пенсии не хватает? Спасибо вам, дорогие, спасибо». Я бормотала эти слова и тащила молодых людей через дорогу к одному из домов, собираясь пообщаться с ними наедине, без свидетелей. Искоса я поглядывала на своих провожатых. На лице у парня застыло выражение скуки и брезгливости. Было видно, что ему неприятно держать старуху под руку, и он ждет не дождется, когда закончится эта миссия, столь нежданно свалившаяся на его голову. Мы перешли через трамвайные пути, и я, продолжая стонать и охать, поковыляла к девятиэтажному дому. Первый его этаж с одного угла был нежилым. В одном из помещений располагался шахматный клуб. Если же подойти к дому со двора, там имелись входы в несколько квартир, давно переоборудованных и издаваемых под офисы. Мне было известно, что некоторые из них пустовали. Фирмочки-однодневки частенько освобождали эти помещения. Туда-то я и вела эту пару молодцов, так удачно попавшихся мне в руки, в прямом смысле слова. Вот сюда», – бормотала я, сворачивая во двор. Когда мы подошли к угловому подъезду, я взглянула на окна офисов. Увы, от первоначально уже сложившегося в моей голове плана мне пришлось отказаться. Кое-какие конторы явно функционировали, а на дверях закрытых офисов висели замки. Прострелить замок – дело плевое, но делать это посреди дня во дворе многоквартирного дома крайне опрометчиво. Мне и так повезло, что двор был пуст. Однако из одного из восьми подъездов в любой момент могли появиться люди. Пришлось мне импровизировать на ходу. Отпустив Катину кисть, я сунула руку в карман и достала универсальный ключ для домофона. Открыла подъезд и пошла внутрь, вновь крепко уцепившись за руки своих спутников. «Бабуль, может, дальше ты и сама дойдешь?» – недовольно спросил парень, которому явно надоел этот процесс оказания помощи ближнему своему. «Ты уж уваж, милый, проводи меня до дверей!» – спросительно жалобными интонациями взмолилась я. «В квартире своей окажусь, тогда вы и пойдете к себе. А я вас отблагодарю, не сомневайтесь!» Парень закатил глаза, а более сердобольная Катя шикнула на него. Мы вошли в лифт, и я нажала на кнопку последнего этажа. Конструктивные особенности подобных домов были мне хорошо знакомы. И, по моим расчетам, на этом этаже должна была находиться дверь, через которую можно попасть на чердак. Если такая дверь здесь имеется, моя задача упрощается до уровня примеров по арифметике для первого класса. Дверь имелась. Я увидела ее сразу же, едва лишь распахнули створки лифта. металлическая, решетчатая, с замком, открыть который можно было, просто ковырнув его ногтем. «Ну вот, мы уже и пришли, пришли!» Я, мелко семеня ногами, вышла из лифта и потянула за собой Катю и парня. Тот, услышав о том, что я собираюсь их отблагодарить, уже не спешил ретироваться и, пусть не очень охотно, но пошел за мной. Выбрав подходящий момент, я внезапно резко саданула парня локтем в бок. Он глухо охнул и согнулся пополам, повиснув на моей руке. Катя, не заметившая моего маневра, с удивлением посмотрела на него. «Что это с ним?» – испуганно спросила она. «Батюшки!» – ахнула я. «Да что ж такое? Ну-ка, давай-ка его к стеночке прислоним!» Я осторожно прислонила размягшего парня к перилам, и он тихонько сполз на пол. «Эй, ты что?» – испуганно проговорила Катя, легонько похлопав своего приятеля по щеке. Пока она возилась с ним, я быстро шагнула вперед и, вставив замок отмычку, повернула ее. Дальше я действовала молниеносно. Рывком подхватив парня под мышки, я втолкнула его в открывшуюся дверь, повернулась к Кате и, зажав ладонью ее рот, быстро выпихнула ее следом за ним на чердак. Катя заверещала и задергалась, но вырваться не сумела, разумеется. Правой рукой зажимая ее рот, левая вынула из кармана рулончик специальной ленты, тонкой и прочной. Связав Катины руки, я усадила ее на пол и уже своим обычным голосом сказала: «А теперь, Катюша, давай-ка поговорим на чистоту». Катя вытаращила глаза. «Вы кто?» – пискнула она. «Что вам нужно?» «Я же сказала, просто поговорить», – улыбнулась я. «Не дрейф, ничего плохого я тебе не сделаю, если, конечно, ты будешь умницей». Парня я прислонила к стеночке, и он отдыхал в сидячем положении. Я знала, что подобное состояние, грогги, как его называют боксеры, продлится еще минут 10-15. За это время мы с Катей вполне успеем все обсудить. Если же парень очухается раньше и попытается мне помешать, всегда можно повторить этот прием и вывести его из строя вторично. Какая-либо информация от него мне не требовалась, с ним и так все было ясно. «Отпустите меня, я закричу!» Дрожащим от страха голосом вымолвила Катя. «На здоровье!» – кивнула я. «Только жильцы этого дома вызовут полицию, и она обнаружит в кармане твоей курточки некое наркосодержащее вещество, запрещенное к употреблению и продаже. Собственно, срок ты и твой приятель уже заработали». И я кивнула на скрученного парня, пребывавшего без сознания. «Что вам нужно?» По Катиным щекам покатились слезы. «Деньги! Я вам заплачу! Я попрошу у папы!» «Я еще не настолько низко пала, чтобы вымогать деньги у детей», – покачала я головой. «Мне нужна от тебя информация насчет Алены. И не ври, что ты якобы не знаешь, куда она делась». «Я не знаю», – быстро сказала Катерина. Я молча включила запись ее беседы с наркоторговцем. «Сама виновата, дура, подкинула мне проблем подружка», – прозвучал сердитый голос Кати. А затем пошел разговор об особенностях некоторых препаратов и просьба к парню продать ей какой-либо из них. «Если ты мне сейчас все расскажешь, обещаю, я отпущу тебя и не сообщу в полицию, что ты балуешься наркотой», – заявила я. «И родителям моим не скажете?» – скинув голову, спросила Свиридова. «Нет, если ты пообещаешь, что не станешь больше покупать эту дрянь, причем на те деньги, которые, наверное, родители дают тебе на обед». «Я не буду, честное слово, я только один раз пробовала», – залепетала Катя. Я выразительно посмотрела на нее. «Ну, не один. Может, раза два-три. Просто чтобы вштырило, и все». «Вштырило», — со вдохом повторила я. «У тебя уже наркоманский жаргон в ходу. Кто такой этот придурок?» «Ой, я его не знаю», — открестилась от своего знакомого Катерина. «Знаю только, что зовут его Миша. Он стал появляться в нашем лицее с конца зимы. Предлагал ребятам конфетки. Сначала бесплатно. Я тоже у него брала, мне нравилось. Они приятные такие, от них во рту холодит и настроение поднимается. Потом он сказал, что можно попробовать кое-что получше. Но это уже будет стоить денег. Я заплатила ему 500 рублей, и он дал мне целую упаковку. Там 4 таблетки было». «Алена тоже покупала у него наркотики?» – спросила я. «Да, но только один раз. Мы не хотели становиться наркоманками. Мы просто хотели попробовать, что это такое. А Миша сказал, что это вообще не наркотики. И в большинстве европейских стран их спокойно продают в любом ларьке. Просто Россия всегда была отсталым государством». «Понятно», – вздохнула я. «Эх, ну вы и дуры, ты со своей Аленой. Даже удивительно. Вроде обе из нормальных семей. В одном из лучших лицеев города учитесь, а мозгов ноль. Думаешь, законченные наркоманы собирались таковыми становиться? Хотели утратить человеческий облик и сдохнуть под забором? Конечно, нет. Они так же, как и вы, хотели просто попробовать. А потом погибали либо от передоза, либо от ножа, либо от разрушения внутренних органов». «Я больше не буду, я уже сказала», — скрипнула Катя. «Ладно, к этому мы еще вернемся. А сейчас давай рассказывай про Алену. С кем она вчера из лицея ушла?» Катерина с минуту помолчала и, решившись, заговорила. «Это ее парень, его зовут Рома, он с музыкантами тусуется». «Так, фамилия этого Ромы? Колесников. Откуда он?» «Он, кажется, в училище культуры учится, и еще он играет в какой-то группе на бас-гитаре. Алена с ним еще осенью познакомилась. Он ей очень нравится, и она ему тоже. Ну, Алена злой предок, он ей строго-настрого запретил с мальчиками встречаться. Прямо как в средневековье», — от души высказалась она. «А Катя хотела за него замуж выйти, он ей предлагал». «Какое там замуж?» – поразилась я. «Ей же всего 15 лет». «Вот и отец Алены так же сказал бы», – вздохнула Катя. «Ну, Рома серьезно настроен. Он ей предлагал поселиться в их студии, пока он не начнет зарабатывать на концертах большие деньги». «Сверхсерьезные предложения», – вздохнула я, мимоходом подумав. «Неужели и я была такой дурой в 15 лет?» «И что дальше?» «Алена сказала, что отец их все равно найдет, и тогда вообще больше никуда ее не отпустит. Он и так последние дни ее держал в заточении. Тогда Рома сказал, что он уезжает в Питер, на рок-фестиваль, и группа будет там выступать. Предложил Алене поехать с ним, она и согласилась». «Отлично, а на какие деньги?» – спросила я, радуясь тому, что Алена хотя бы не похищена. Хотя с ее пока что неизвестно. Катя опустила голову, похлопала глазами и, наконец, призналась. «Она собиралась с отцовской карты снять немного. У нее есть пин-код». «Так я и думала», — облегченно выдохнула я. Все версии Шишкова о том, что его дочь пытали-мучили, выбивая из нее код, и тогда уже показались мне бредовыми. Кто еще мог снять деньги, если не сама Алена? Действительно, совсем чуть-чуть, всего-то 50 тысяч. Это для бандитов мелочь, а для 15-летней девочки позаимствовать такую сумму у родного отца совсем нехило. «Значит, они уехали в Питер?» – спросила я. «Когда?» «Вчера днем», – дрожащим голосом сказала Катя. «Я точно не знаю, во сколько». «На чем именно они туда отправились?» Быстро прикинув, что теперь надо будет сделать, уточнила я. «На поезде». «На каком? На местном?» «Вроде бы да», – сказала Катя. «Они сразу после уроков на вокзал помчались». Я наморщила лоб. Поезд Тараса в Санкт-Петербург отправлялся в 15:25. Значит, прибыть в Питер он должен около 20:00. Сейчас начало 5:00. «Ты точно уверена, что они уехали?» – спросила я Катю. «Ну, конечно, они очень торопились. И Алена мне потом смс-ку скинула, что они благополучно сели в поезд. У Ромы какие-то проводники есть знакомые. Они договорились, что в служебном купе доедут». «А вам не приходило в голову, что родители Алены вовсе не в курсе ее романтического путешествия?» – строго спросила я. «Что они вообще-то переживают, чуть ли не до инфаркта? Представь, что было бы с твоей мамой, если бы ты вот так вот пропала». Катя захлюпала носом и вытерла его костлявым кулачком. «Не знаю», – передернула она плечами. «Папа бы точно меня убил». «Для этого тебя еще найти надо», – заметила я. «Ладно, я вижу, что тебе бесполезно что-то объяснять». «Значит так, дорогая, сейчас ты идешь домой и садишься делать уроки, как примерная ученица. И вообще, учеба для тебя становится главным занятием в жизни. Никакие таблетки, пилюльки, жвачки и папироски ты не покупаешь. Ходишь в лицей и обратно домой. Ты же послушная девочка, верно? А чтобы у меня была в этом твердая уверенность, конфетку твою я оставлю себе, дай-ка ее сюда», – потребовала я. Катя расстегнула кнопку на кармане куртки и протянула мне нечто круглое, завернутое в зеленую обертку. «Имей в виду, на бумажке остались твои отпечатки пальцев», – постращала я ее напоследок, чтобы этой дурехе впредь неповадно было баловаться наркотой. «В полицию я сообщать о тебе не буду, как и обещала. Пока что, но за тобой я прослежу, так сказать, неофициально, Хочу убедиться, что ты все правильно поняла». «Я все поняла», – заверила меня Катя, наивно хлопая глазами. «Отлично, вот я и проверю. А сейчас быстро дуй домой». Катька покосилась на парня, он уже начал приходить в себя. «Не волнуйся, в ближайшее время ты его не увидишь», – успокоила ее я. «Кстати, сколько ты ему отдала за эту дрянь?» 800 рублей». «Блин», – покачала я головой. «Лучше б ты диски с хорошими фильмами купила, или хотя бы конфеты шоколадные, без наркоты». Я подошла к парню и залезла в его карман. Вытащив 8 сотенных бумажек, я протянула их Кате. «На, держи, и вали отсюда, да поскорее». Катьку не нужно было долго уговаривать. Она с места в карьер ринулась к металлической двери, и вскоре я услышала, как она, не дожидаясь лифта, мчится вниз по лестнице. Я взглянула на Пушера. Примечание. Пушер – мелкий торговец наркотиками. Возиться с ним у меня не было времени. К тому же он меня не интересовал в качестве информатора. Все, что мне требовалось в этом плане, я уже получила от Кати. Поэтому я просто позвонила своему знакомому в отдел наркоконтроля, в двух словах изложила ему ситуацию и попросила поскорее прислать сюда кого-нибудь. Капитан Ракитин примчался лично, в сопровождении своего напарника. Вдвоем они, радостно потирая руки, быстренько скрутили Мишу и потащили его в служебную машину. Наркотики в его кармане, плюс запись на моем микрофоне, не оставляли сомнений в том, что Миша долго упорствовать не станет и вскоре выложит им, кто именно снабжает его этой отравой с целью ее распространения среди школьников. Я вернулась к «Фольксвагену» и направилась в Алексеевку. Время поджимало, поэтому я сразу вошла в кабинет Шишкова и без всяких предисловий жестко отчеканила. «Ваша дочь в настоящий момент находится в служебном купе поезда Тарасов в Санкт-Петербург вместе со своим любовником Романом Колесниковым, с которым она направляется на рок-фестиваль». Шишков поначалу даже не понял, что именно я сказала. Он тупо смотрел на меня и силился сообразить, что это за нагромождение нелепых фактов. Наконец до него постепенно дошел смысл сказанного мною, и Шишков, медленно побагровев, поднялся из-за стола. Честное слово, в первый момент мне показалось, что он сейчас кинется меня душить. И я даже на всякий случай заняла оборонительную позицию. Но Шишков не набросился на меня. Вместо этого он каким-то задушенным голосом прошипел. «Откуда вы это взяли?» «Ее подруга рассказала. Причем я уверена, что она сообщила мне чистую правду. Эдуард Борисович, я понимаю, в каком вы шоке, но прошу вас отбросить все свои эмоции и поскорее начать действовать. Поезд прибывает в Питер через 3,5 часа. Ни на каком даже самом быстроходном автомобиле за такой короткий срок туда не добраться. Остаются два варианта – самолет или вертолет. Так еще можно успеть на вокзал, чтобы снять беглянку с поезда и вернуть ее поскорее домой». Шишков моргал глазами и молчал. Потом он раскрыл рот и попытался вздохнуть. Дрожащей рукой он рванул ворот рубашки, оторванные пуговицы со стуком покатились на пол. Я схватила со стола графин с водой, быстро вытащила из кармана капсулу, отличное сердечное средство, помогает практически мгновенно, и сунула ее Шишкову в рот. Заставила его запить лекарство и для пущего эффекта набрала в рот воды из графина и, не церемонясь, прыснула ему в лицо. Шишков закашлялся, захлебнувшись, но через несколько секунд пришел в себя. Опустился на стул, лицо его как-то сразу осунулось и обрюзгло. «Как вы?» – с тревогой спросила я. «Благодарю», – хрипло выговорил Шишков. «Все в порядке». «Эдуард Борисович, если вы не в состоянии действовать, поручите это мне. Я постараюсь достать билеты на самолет и полечу в Питер. Правда, я не уверена, что мне удастся их раздобыть перед самым отлетом». «Не надо билетов», – вымолвил Шишков. «У Генки Михайлова есть вертолет. Правда, у него сейчас и своих забот хватает». «Позвоните ему и объясните ситуацию», – сказала я. «Могу и я позвонить. Не думаю, что он откажет помочь вам в таком деле». «Да», – Шишков кивнул и полез непослушной рукой в карман. Достав мобильный телефон, он набрал номер, и минуты через 3 по окончании его беседы с Михайловым вопрос о вертолете был решен. Геннадий Юрьевич сказал, что его вертолет в нашем распоряжении. Пилот уже выезжает. Только вот он, Геннадий Юрьевич, полететь в Питер не сможет, но об этом его никто и не просил. Я посмотрела на Шишкова и сказала: «Полечу я или вы пошлете кого-то другого?» «Поехали», – Вместо ответа сказал Шишков и направился к выходу. В прихожей появилась встревоженная Лиса. Шишков улыбнулся ей вымученной улыбкой и сказал: «Лисонька, успокойся, с Аленой все в порядке. Я сегодня же привезу ее домой». Алиса, услышав это, ахнула и разрыдалась, забросав мужа вопросами. «Все, потом. Потом я тебе все объясню», — поднял руки Шишков. «Главное, успокойся». Алиса послушно закивала и вытерла слезы. Я ободряюще улыбнулась ей и пошла за Шишковым к его машине. Так как состояние здоровья Эдуарда Борисовича мне не очень-то нравилось, я настояла на том, что поведу машину. По дороге Шишков, уже кое-как переваривший эту шокирующую новость, принялся негодовать и выяснять у меня подробности. Мне не показалось это хорошей идеей. Разговор можно было отложить на потом, но Шишкова невозможно было остановить. Сначала он настоял на том, чтобы я подробно рассказала ему, как мне удалось получить эти сведения об Алене. Я и рассказала, опустив кое-какие детали. Однако не стала скрывать, что Алена покупала наркотические таблетки у Михаила. Пусть знает, что отсутствие глубокого интереса к житейским обстоятельствам собственной дочери и ограничение воспитания девочки лишь ее денежным хорошим содержанием и всяческими запретами приводит к подобным плачевным результатам. Шишков после моего рассказа совсем уж рассвирепел. «Что?» – прорычал он. «Прямо на территории лицея? Да они совсем там оборзели, что ли? Я такие бабки плачу за этот гребаный лицей, а у них там наркоту продают прямо под носом. Бери, не хочу, да еще и несовершеннолетние дети убегают куда-то вместе с какими-то педофилами». «Я бы не стала именно таким образом характеризовать приятеля вашей дочери», — невольно улыбнулась я. «Думаю, он не намного ее старше». Шишков вновь задохнулся от праведного гнева. «Значит, какой-то сопляк увозит мою дочь и так нагло, в открытую, за мои же деньги крадет мою же дочь?» «Алена сама обналичила карту», — возразила я ему. «Я оторву ему башку!» – закричал Шишков. «Я его уничтожу! А лицей этот долбанный вообще с землей сравняю, чтоб его взорвали к чертовой матери! Это лучшее учебное заведение в городе! Чтоб его! Привыкли только бабки хапать, а за детьми не следят совсем! Неизвестно, что он с моей дочерью сделает! Если он ее только пальцем тронет, я...» «Эдуард Борисович!» – со вздохом перебила его я. «Ваша дочь встречается с ним добровольно, и уехала она с ним тоже по собственному желанию». Шишков насупился и умолк. Однако эмоции оскорбленного отца так и кипели в его сердце, и долго сидеть молча он был явно не в состоянии. «Вот что она с ним вместе делает?» – вопросил он меня, словно я обладала неким всевидящим третьим оком. «Думаю, то же самое, что делают все девочки и мальчики, влюбленные друг в друга». Уж не зная, о чем подумал Шишков, но челюсть он уронил чуть ли не на пол. Посидев некоторое время молча, уставившись в одну точку, он твердо заявил: «Убью, посажу, пожизненно посажу, ей же 15 лет всего». «Не всего, а уже», — поправила его я. «Это я говорю не к тому, что она уже достаточно взрослая, чтобы жить с парнем, а к тому, что ей этого хочется. И ваша задача — грамотно воспитывать ее в этом вопросе. А вы, кажется, даже не задумывались на подобные темы. А если выяснится, что она беременна?» Шишков долго ловил ртом воздух и чуть не лопнул при этом от негодования. Потом, сдувшись за какую-то минуту, обессиленно прошелестел: «Убью». «Вас посадят», — резко заявила я. «Давайте лучше подумаем не об этих глупостях, а о том, чтобы уберечь Алену от беды». Остаток дороги Шишков большей частью молчал, периодически горестно вздыхая и принимаясь по новому кругу шепотом бормотать свои прежние угрозы. Взорвать к чертям собачий лицей и упрятать за решетку этого несчастного педофила вместе с директором лицея. Я уже не обращала на него внимания. Вскоре мы подъехали к вертолетной площадке, располагавшейся за пределами города, где нас уже ждал пилот в летной куртке и шлеме. Вертолет был не очень большой, но для нас троих места там вполне хватило. Шишков настоял на том, чтобы лично отправиться за своей дочерью. Кажется, в глубине души он не до конца верил, что все обстоит именно так, как я ему рассказала, и надеялся, что тут какая-то ошибка. Но я была уверена, что ошибки нет, и молилась только о том, чтобы у Кати хватило ума не предупредить свою подружку смс-кой о том, что тайна ее уже не является таковой. В половине восьмого вечера мы оказались на Московском вокзале. Погода стояла ясная, но прохладная, что не редкость для нашей северной столицы. Шишков немилосердно мерз и легкой ветровке, наспех накинутой на плечи. Однако, поглощенный печальными размышлениями, он почти не обращал на это внимания. Эдуард Борисович нервно курил одну сигарету за другой. Мы заняли позицию, откуда нам отлично был виден перрон, при этом оставаясь в тени. Я была почти уверена, что Алена и не подозревает о том, что встретит здесь своего отца. И все-таки на этот случай я замаскировалась, чтобы выследить девчонку, если она решит ускользнуть от нас. Шишков поминутно поднимал голову и прислушивался к сообщениям, которые беспрерывно выдавали по радио. Наконец объявили, что поезд Тарасов в Санкт-Петербург прибывает на третий путь. Шишков нервно затоптался на месте. «Нам не стоит идти прямо к вагону», – посоветовала я ему. «Давайте подождем их у входа в подземный переход. Мимо нас они все равно не пройдут, там мы их и перехватим. Только хочу предупредить, не закатывайте публичных скандалов, и уж тем более не устраивайте публичный же мордобой. И вообще, парня не трогайте, даже не разговаривайте с ним. Берем Алену, не очень-то и слушая, что она там будет пищать, молча сажаем ее в вертолет и немедленно летим домой. Иначе я отказываюсь принимать в этом участие». Шишков мрачно выслушал меня. Было видно, что ему не очень-то понравился такой расклад, но, наткнувшись глазами на мой неумолимый взгляд, он нехотя буркнул: «Хорошо». Поезд уже подходил к платформе. С шипением он остановился, открылись двери вагонов, опустились ступеньки, и из вагонов по одному стали выходить люди. Кто с сумками, кто с чемоданами, а кто и вовсе налегке. Именно так, налегке, из поезда выпорхнула Алена и встала на перроне, улыбаясь и подставив неяркому питерскому солнышку лицо. Следом за ней спустился худощавый русоволосый парень с серьгой в левом ухе. Парень был в рваных джинсах и черной футболке с изображением каких-то размалеванных под зомби музыкантов. Его открытые до плеч руки покрылись мурашками, однако он мужественно делал вид, что совсем не мерзнет. На лбу у рок-музыканта были темные очки, он надвинул их на глаза. За спиной парня в черном чехле висела гитара. Следом за ним показались еще двое ребят, примерно того же возраста и внешнего вида. Только один был блондином, а второй брюнетом. Они о чем-то посовещались, потом парень с гитарой приобнял Алену за талию и повел ее к переходу. Шишков побагровел и крепко сжал мой локоть. «Тише! Вы меня так инвалидом сделаете!» – прошипела я, выдергивая руку и тряся ею в воздухе. «Стойте спокойно! И вообще зайдите за угол! Или лучше вот что! Зайдите в переход с другой стороны и спуститесь вниз!» Шишков, к счастью, не стал со мной спорить и послушно скрылся за углом. Мимо меня шли люди и группами скрывались в подземном переходе. Я на всякий случай тоже зашла туда и встала у стены, то и дело выглядывая наружу, благо обе двери перехода были открыты. Оттуда я видела приближение Алены и ее спутника. Видимо, Катя все-таки вняла голосу разума и ни о чем не сообщила своей подруге, потому что Алена шла с абсолютно безмятежным видом. Доверчиво прильнув к своему парню, она что-то щебетала, вертела головой и смеялась. Парень вел себя более сдержанно. Вот он приблизился к двери и пропустил Алену перед собой. Она шагнула вперед, и я тут же крепко ухватила ее за руку. «Привет, дорогая», — весело сказала я. «А мы тебя уже встречаем». С этими словами, не позволяя Алене опомниться, я быстро потащила ее вниз. Девчонка, испуганно озираясь, семенила за мной, подгоняемая толпой. Внизу она попыталась было затормозить и вырваться из моей хватки, но это у нее не получилось. «Рома!» – обернувшись, жалобно закричала она. Рома Колесников, опешив от неожиданности, издали увидел свою подругу, которой со стороны второго входа уже спешил ее отец, и шагнул назад. Лицо Шишкова было суровым и сосредоточенным. Я немного волновалась, готовясь предотвратить возможное рукоприкладство с его стороны. Шишков подошел к дочери, смерил ее тяжелым взглядом, под которым она вдруг сжалась в комочек и даже чуть присела. Шишков взял ее за подбородок и высоко приподнял его, продолжая сверлить обличающим взглядом. Он не произнес ни слова, только смотрел на нее с минуту, после чего отвел глаза и, взяв дочь за руку, также молча повел ее к выходу из здания вокзала. Я держала Алену с другой стороны, но она и так покорно шла с нами, не сделав ни единой попытки вырваться и глядя в пол. Сев в такси, мы также молча доехали до ожидавшего нас вертолета, погрузились в него и отправились в Тарасов. Шишков упорно хранил молчание. Алена изредка предпринимала робкие попытки заглянуть ему в лицо и слабо улыбалась, но Шишков сурово игнорировал эти заигрывания. Поблагодарив пилота и рассчитавшись с ним, Шишков усадил дочь в машину, и мы поехали в Алексеевку. Первой, конечно, выскочила Алиса, не сдерживая слез. Однако, по строгому выражению лица мужа и виноватому Алены, она почувствовала что-то неладное и не стала бросаться к дочери с причитаниями и восклицаниями. «Мама», – первой заговорила Алена, – «мама, я не хотела тебя расстраивать». «Идем в свою комнату», – в первый раз за все это долгое время обратился к дочери Шишков. Вся троица направилась в комнату Алены, и за ними захлопнулась дверь. Вот тут уже Шишков позволил, наконец, своим чувствам выплеснуться наружу по полной программе. Отрывая за время своего вынужденного молчания, он взахлеб высказывал дочери все, что о ней думает, а также проинформировал ее, какие перспективы ее ожидают после столь непотребного поведения. «Я еще никогда не слышала, чтобы Эдуард Борисович так ругался». Голос Алены, вопреки обыкновению, был очень тихим. Она почти не пыталась возражать отцу. Слушать этот разбор полетов мне совсем не хотелось, и я отправилась в свою комнату. Бурный разговор продолжался еще около часа, и итогом его, как я потом узнала, стало помещение Алены под домашний арест, запрет на живое общение с друзьями, не говоря уже о Колесникове, полное лишение ее наличных денег, а также перевод ее на домашнее обучение, до тех пор, пока она не образумится. Я подумала, что со временем Шишков смягчится и опустит кое-какие пункты в этом реестре запретов. И вообще ему стоило бы поговорить с Аленой по душам. Не сейчас, а когда она в полной мере осознает свою вину. На данный же момент принятые меры показались мне оптимальными. Спать я легла уставшая, но с чистой совестью. Благополучно разрешившееся возвращение Алены домой немного успокоило меня. Однако я ни на минуту не забывала о том, что банда налетчиков по-прежнему живет себе спокойно и даже процветает. И пусть исчезновение девчонки оказалось не связанным с этим делом, я была уверена, что Козырь, глава банды, не дремлет, а ни у меня, ни у правоохранительных органов по-прежнему не было на него ровным счетом ничего. Хотя даже просто информацию о том, кто именно руководит бандой, нельзя было назвать ничем. Да, но Козырь – это всего лишь кличка, погоняла. Неплохо бы уточнить у Романенкова, как его зовут на самом деле. Может, это ничего и не даст мне в плане его поимки, но тем не менее. Единственное, что пока было абсолютно ясно, Козырь и его банда крайне опасны. И что в этом смысле нам готовит грядущий день, неизвестно.